Глава 31, в которой идет речь о многих и важных вещах. Веселье Санчо достигло высшей своей степени, когда он увидел себя, как ему казалось, в дружеском общении с герцогиней, и уже он рисовал себе, как найдет в ее замке то, что нашел в доме дона Диего и Басилио. А так как он был всегда любитель хорошей жизни, он хватал за чупрун всякий случай угоститься, когда и где бы он ему ни представился. История повествует, что прежде чем они доехали до загородного дома или замка, герцог уехал вперед и дал своим слугам приказание, как им обращаться с Дон Кихотом. Лишь только рыцарь вместе с герцогиней подъехали к воротам, тотчас же выбежало два лакея или конюхов длинных и падающих им до пят, называемых утренними одеждах из тончайшего малинового атласа. И, подхватив на руки Дон Кихота так, что никто не видел и не слышал, шепнули ему: «Пусть ваше высочество поможет сойти с лошади сеньоре герцогини». Дон Кихот так и хотел сделать, и между ним и герцогиней произошел по этому поводу обмен утонченных любезностей. В конце концов, однако, победило упорство герцогини, и она не пожелала сойти или дать себя снять с иноходца иначе, как только с помощью герцога, говоря, что не считает себя достойной утруждать такого знаменитого рыцаря столь бесполезным бременем. Наконец явился герцог и снял ее с лошади, и когда они вошли в большой двор, появились две красивые девушки, набросили на плечи Дон Кихота длинную мантию из тончайшего алого сукна, и в одно мгновение все галереи двора наполнились герцогскими служителями и служанками, громко восклицавшими: «Добро пожаловать, цвет и сливки странствующих рыцарей!» И все они, или большая их часть, обрызгивали из флакончиков душистой водой Дон Кихота и герцогскую чету, что весьма удивило Дон Кихота. И это был первый день, когда он вполне поверил и сознал себя истинным странствующим рыцарем, а не фантастичным, видя, что с ним обращаются так, как он читал, что обращались в былые века с подобными рыцарями. Позабыв о своем сером, Санчо шел точно пришитый к герцогине и вместе с нею проник в замок, но, чувствуя угрызение совести, что он оставил серого одного, он подошел к почтенной дуэни, которая вместе с другими вышла встречать герцогиню, и шепнул ей: «Сеньора Гонсалес, или как зовут вашу милость?» «Меня зовут Доньей Родригес де Грихальби», — ответила дуэня. «Что вам угодно, брат?» «Я бы желал, чтобы ваша милость сделала мне одолжение и вышла за ворота замка, где вы увидите моего серого осла, и будьте так добры приказать отвезти его в конюшню, или же отведите его сами, так как бедняга очень пуглив и никоим образом не может остаться один». «Если господин так же умен, как его слуга, — ответила дуэня, — хорошую мы сделали находку. Ступайте, брат, и черт побери вас и того, кто в недобрый час привел вас сюда. А за своим ослом присмотрите сами, так как мы, дуэнии этого дома, не привыкли к подобного рода занятиям». «Но право же, — возразил Санчо, — я слышал, как мой господин, который по части истории колдун, рассказывал о Лансароте, что когда тот вернулся из Британии, сеньоры ухаживали за ним, а дуэньи — за его конем. Что же касается моего осла, то я не променял бы его на коня сеньора Лансарота». «Брат, если вы шутите, — сказала дуэня, — приберегите свои шутки для тех, кому они понравятся, и кто вам заплатит за них, потому что от меня вы можете получить только фигу». «И это хорошо, — ответил Санчо, — так как она будет очень спелая, и если считать лета, вы-то уж не потеряете взятки за недостатком очков в ваших картах». — Сын блудницы! — воскликнула дуэния, вспыхнув гневом. — Старая или нет? Я дам отчет в этом богу, а не вам, негодяй! наевшийся чеснока!» Она крикнула слова эти так громко, что герцогиня услышала их, повернула голову и, увидя свою Дуэнью такой взволнованной, с такими сверкающими глазами, спросила, с кем она бронится. «А вот с ним», — ответила Дуэнья, — «с этим добрым человеком, который весьма настоятельно просил меня пойти отвезти в конюшню его осла, оставленного им у ворот замка, и он привел мне в пример, что так, не знаю где, поступали какие-то сеньоры, ухаживавшие за неким Ланцеротом, а Дуэнья за его конем, и сверх всего, в добрый конец он меня назвал старой». «Это я бы сочла, — сказала герцогиня, — за самое большое оскорбление, какое только можно было бы нанести мне». И, обратившись к Санчо, она проговорила: «Заметьте, Санчо, друг, что Донья Родригес еще очень молода, и этот головной убор она носит скорее ради значения своей должности и обычая, а не из-за своих лет. Пусть все те, которые мне еще суждено прожить, будут несчастливы, — ответил Санчо, — если я это имел в виду. Я только сказал, что потому что любовь моя к ослу очень уж велика, и мне казалось, нельзя поручить его человеку более сострадательному, чем сеньоре Донье Родригес. Дон Кихот, который все слышал, обратился к Санчо, говоря: «Подходящий ли это разговор здесь, в таком месте?» «Сеньор! — ответил Санчо. — Каждому приходится говорить о том, что ему нужно, где бы он ни находился. Здесь я вспомнил о сером и здесь говорил о нем. И если б вспомнил в конюшне, говорил бы там». На это герцог сказал: «Санчо вполне прав, и винить его не за что. Серому будет задано столько корму, сколько он в состоянии съесть. И пусть Санчо не беспокоится, потому что за ослом его будут ухаживать так же, как и за ним самим». Среди этих занимательных для всех, кроме Дон Кихота, разговоров, они поднялись вверх по лестнице, и рыцаря ввели в залу, убранную богатейшими тканями из парчи и золота. Шесть девушек сняли здесь с него доспехи и служили ему пажами, все предупрежденные и наученные герцогом и герцогиней, что им делать и как обращаться с Дон Кихотом, чтобы он думал и видел, что с ним обращается так, как со странствующим рыцарем. Когда с него сняли доспехи, Дон Кихот остался в узких штанах и замшевом камзоле, высокий, худой и длинный, с такими ввалившимися щеками, что они внутри точно лобызали друг друга. Фигура, над которой прислуживавшие ему девушки, если бы они из всех сил не старались скрыть свое веселье, это было одним из самых строгих приказаний, данных им их господами, умерли бы от смеха. Они просили его позволить дать себя обнажить, чтобы надеть на него рубашку, но он не согласился, говоря, что рыцарям столь же приличествует стыдливость, как и храбрость. Тем не менее, — сказал он, — они могут передать рубашку Санчо. И после того, как он заперся с ним в комнате, где стояла роскошная постель, он здесь разделся и надел рубашку. Увидав себя наедине с Санчо, он обратился к нему со словами: «Скажи мне, новоиспеченный шут и давнишний олух, хорошо ли было с твоей стороны оскорблять и бесчестить столь почтенную и достойную уважение Дуэнью? Подходящее ли было время вспоминать о своем сером? Или же сеньор эти такого рода, что допустят терпеть голод и нужду животным, когда они так радушно принимают их хозяев? Ради бога, Санчо, сдерживайся и веди себя так, чтобы не заметили по нитке, из какой толстой и грубой пряжи ты соткан. Знай, грешник ты этакий, что тем более уважают господина, чем почтеннее и воспитаннее его слуги. И одно из наибольших преимуществ, которые принцы имеют перед остальными людьми, то, что служащие им так же хороши, как и они сами. Разве ты не понимаешь, этаки ты глупец, а я несчастный, что, увидав в тебе грубую деревенщину или же пошлого шута, могут подумать, что я какой-нибудь обманщик или самозванный рыцарь? Нет, нет, Санчо, друг, избегай подводных этих камней, потому что кто спотыкается, как говорун и шутник, падает при первом же ложном шаге и спускается до постыдного скоморошества. Обуздывай свой язык, взвешивай и обдумывай слова свои, прежде чем они выскользнут у тебя изо рта. И помни, что мы добрались в такое место, откуда с помощью Божьей мужества моей руки предстоит нам уехать, увеличив в 3 и в 5 раз свою славу и имущество. Санчо как нельзя искреннее обещал своему господину зашить себе рот или откусить язык, прежде чем сказать неуместное или необдуманное слово, и просил не беспокоиться, так как через него никогда не откроют, кто они. Дон Кихот оделся, опоясал себя перевязью с мечом, накинул на плечи ярко-красную мантию, надел на голову шапочку из зеленого атласа, которую ему дали девушки, и в этом наряде вышел в большую залу, где он нашел расставленных на 2 фланга, поровну, как с одной, так и с другой стороны, девушек, все снабженные нужными приборами, чтобы подать ему умыть руки. И они сделали это со многими реверансами и церемониями. Затем появились 12 пажей с маэстресала во главе, чтобы отвести Дон Кихота к столу, так как герцог и герцогиня уже ждали его. Окружив его, пажи с большой торжественностью и пышностью повели его в другую залу, где был накрыт богато убранный стол, но только на 4 прибора. Герцогиня и герцог подошли к дверям зала, чтобы встретить его, и с ними суровый с виду священник из тех, которые властвуют в домах принцев, из тех, которые сами, не родившись принцами, не умеют научить тех, кто ими родился, как себя вести принцами, из тех, которые желали бы, чтобы мелочностью их духа измерялось величие души высших сего мира, из тех, которые, имея в виду указать тем, кем они руководят, как им быть бережливыми, делают из них скряг. Из числа этих-то, говорю я, должно быть, был и тот суровый с виду священник, который вместе с герцогом и герцогиней вышел навстречу Дон Кихоту. Они обменялись с ним 1000 любезностей и, наконец, взяв его с собой, повели к столу. Герцог пригласил рыцаря сесть во главе стола, и хотя Дон Кихот отказывался, хозяин так настаивал, что гостю пришлось уступить. Духовное лицо поместилось против Дон Кихота, а герцог и герцогиня — по обе его стороны. Санчо присутствовал при всем этом в высшей степени удивленный и изумленный почестями, оказываемыми его сеньору герцогской четой. И, заметив множество церемоний и упрашиваний, которыми обменялись герцог с Дон Кихотом относительно того, чтобы рыцарь занял почетное место за столом, Санчо сказал: «Если милость ваша дозволит, я расскажу историю, случившуюся в моем селе по поводу этих мест за столом». Едва Санчо это выговорил, как Дон Кихота бросило в дрожь, так как он не сомневался в том, что его оруженосец скажет величайшую нелепость. Санчо взглянул на своего господина, понял его и сказал: «Не бойтесь, милость ваша, сеньор мой, что я собьюсь с дороги или скажу что-нибудь неуместное или необдуманное. Я не забыл советов, которые не так давно милость ваша мне давала насчет того, чтобы говорить много или мало, хорошо или дурно». — Ничего этого я не помню, — ответил Дон Кихот. — Говори, что хочешь, только говори скорее. — Но то, что я собираюсь сказать, — заявил Санчо, — истина, как и то, что мой господин не дал бы мне солгать. — Что меня касается, — ответил Дон Кихот, — лги себе сколько хочешь. Я тебя не остановлю, но сперва подумай о том, что ты собираешься сказать. — Я так хорошо подумал и обдумал это, — сказал Санчо, — что теперь я в полной безопасности, как звонарь на колокольне, что и видно будет на деле. «Хорошо было бы, — сказал Дон Кихот, — если б ваше высочество распорядились, чтобы убрали отсюда этого глупца, который наговорит тысячу нелепостей». «Клянусь жизнью герцога, — сказала герцогиня, — я не отпущу Санчо ни на шаг от себя. Мне он очень нравится, потому что он очень рассудительный». «Пусть будут рассудительными дни вашей светлости, — сказал Санчо, — за ваше доброе мнение обо мне, хотя я его и не заслуживаю. А хочу я вам рассказать вот что. Пригласил один идальго из моего села, очень богатый и знатный, так как он происходил из дома Аламос де Медина дель Кампо и женился на донье Менсия де Киньонес, которая была дочерью дона Алонсо де Мараньон, рыцаря ордена де Сантьяго, потонувшего в Эррадуре. И из-за него много лет тому назад в нашем местечке произошла ссора, в которой, если я не ошибаюсь, был замешан сеньор мой Дон Кихот, а также тогда был ранен повеса Тамарильо, сын кузнеца Бальбастро. Разве все это не правда, сеньор, господин мой? Скажите, прошу вас, жизнью вашей, чтобы эти сеньоры не сочли меня за какого-нибудь лживого болтуна. — До сих пор, — отозвалось духовное лицо, — я вас считаю скорее за болтуна, чем за лгуна. За что я сочту вас дальше, этого я не знаю. Ты ссылаешься на стольких свидетелей и указываешь столько примет, что я не могу не согласиться. Должно быть, ты говоришь правду. Продолжай. И сократи свой рассказ, потому что тем путем, каким ты идешь, не кончить его тебе в два дня. — Ему не надо сокращать рассказа, — заявила герцогиня, — чтобы доставить мне удовольствие. Пусть, напротив, он рассказывает его по-своему, хотя бы и не кончил в шесть дней. Если окажется их столько, они будут для меня лучшими, которые я когда-либо провела в жизни. — И так я говорю, сеньора мои, — продолжал Санчо, — что этот самый идальго, которого я так же хорошо знаю, как свои руки, потому что мой дом отстоит от его дома лишь на расстоянии выстрела из лука, пригласил к себе в гости обедать бедного, но почтенного земледельца. — Дальше, брат, — сказала тогда духовное лицо. — По дороге, которой вы идете, вы не остановитесь с вашим рассказом и на том свете. — Менее чем на полдороги туда остановлюсь, если Богу будет угодно, — ответил Санчо. — Итак, я говорю, что когда этот земледелец пришел в дом упомянутого идальго, пригласившего его, да упокоит Господь его душу, потому что он уже умер смертью ангела, но меня при этом не было, так как я в то время ушел жать в Темблеке. «Заклинаю вас жизнью вашей, сын, вернитесь скорее из Темблеки и кончайте скорее свой рассказ, не похоронив идальго, если не желаете еще других похорон». «Дело в том, — сказал Санчо, — что когда оба они собирались сесть за стол, мне кажется, что я вот теперь их вижу как нельзя более ясно». Герцогу и герцогине доставляло большое удовольствие, неудовольствие, выказываемое священником из-за многословия и остановок, с которыми Санчо рассказывал свою историю, а Дон Кихот сгорал от гнева и бешенства. «Итак, говорю, — продолжал Санчо, — когда эти двое, как я сказал, собрались сесть за стол, земледелец спросил Сидальго, чтобы тот сел на почетное место во главе стола, а Идальго настаивал, чтобы земледелец занял это место, говоря, что в его доме надо подчиняться его воле. Но земледелец, гордившийся своей учтивостью и хорошим воспитанием, ни за что не соглашался, пока, наконец, идальго не рассердился и, положив ему обе руки на плечи, силой усадил его, говоря: «Садитесь же, деревенщина, ведь куда бы я ни сел, я буду главой для вас». Вот мой рассказ, и я право думаю, что он вовсе не кстати здесь. Дон Кихот то и дело менялся в лице тысячью оттенков, и сквозь смуглый цвет его лицо казалось пестрым, похожим на яшму. Герцог и герцогиня всеми силами удерживались от смеха, чтобы не вывести окончательно из себя Дон Кихота, так как они отлично поняли злой намек Санчо. Чтобы переменить разговор и помешать Санчо сказать еще новые нелепости, герцогиня спросила Дон Кихота, какие у него известия о сеньоре Дульсинеи, и посылал ли он ей за последнее время в подарок великанов или разбойников, так как не может быть, чтобы он не победил многих из них. На это Дон Кихот ответил: «Сеньора моя, мои несчастья, хотя и имели начало, никогда не будут иметь конца. Великанов я побеждал, плутов и разбойников посылал ей, но где им найти ее, если она очарована и превращена в самую уродливую крестьянку, которую только можно вообразить себе?» — Не знаю, — сказал Санчо Пансо, — мне она кажется самым красивым созданием в мире. По крайней мере, я хорошо знаю, что по легкости и умению скакать она не уступит канатному плясуну. По чести сеньора герцогиня, она вскакивает с земли на ослицу, точно она кошка. — Видели вы ее, очарованный, Санчо? — спросил герцог. — Видел ли я ее? — переспросил Санчо. — Кто же, черт возьми, как не я, первый подумал о деле с очарованием? — Она так же очарована, как и мой отец. Духовное лицо, услыхав разговор о великанах, разбойниках и волшебствах, догадалось, что должно быть перед ним тот самый Дон Кихот Ламанческий, историю которого герцог так охотно читал, за что духовник часто его упрекал, говоря, что безрассудно читать подобной нелепости. И, убедившись в том, что его подозрения справедливы, он, исполненный гнева, обратился к герцогу, говоря: «Вашей светлости, сеньор мой, придется держать ответ перед Богом за то, что этот добрый человек делает. Этот Дон Кихот, или Дон Сумасшедший, или как бы он ни назывался, по-моему, вовсе не такой безумец, как ваша светлость желает, чтобы он им был, давая ему случай в руки продолжать сумасбродство и причуды свои». И, обратившись к Дон Кихоту, он сказал: «А вы, кувшинная душа, кто вам вдолбил в голову, что вы, странствующий рыцарь, побеждаете великанов и берете в плен злодеев? Ступайте себе в добрый час, и в такой же, говорю вам, вернитесь домой. Воспитывайте детей своих, если они у вас есть, заботьтесь о своем имении и бросьте скитаться по свету, глотая ветер и давая повод смеяться всем, кто вас знает и не знает. Где же, будь сказано в недобрый час, видели вы, что когда-либо были и теперь есть странствующие рыцари? Где же есть великаны в Испании, или разбойники в Ла-Манче, или очарованные Дульсинеи, и все несметное количество нелепостей, которые про вас рассказывают?» Дон Кихот слушал внимательно слова этого почтенного человека и, видя, что он уже замолчал, не обращая внимания на герцогскую чету, с разгневанным и взволнованным лицом встал и сказал: «Но этот ответ заслуживает отдельной главы». Глава 32. Об ответе, который Дон Кихот дал своему порицателю, и о других серьезных и веселых происшествиях. Встав и дрожа с ног до головы, как человек, принявший ртуть, Дон Кихот, волнуясь и заикаясь, сказал: «Место, где я нахожусь, присутствие вот этих знатных лиц и уважение, которое я всегда имел и имею к сану вашей милости, сдерживают и связывают по рукам мой справедливый гнев. Итак, вследствие того, что я сейчас сказал, а также знаю, как и все это знают, что оружие, носящих рясы, то же самое, как и оружие женщины, именно язык, я буду сражаться моим языком в равном бою с вашей милостью, от которой можно было бы ждать скорее добрых советов, чем гнусных упреков. Благочестивое и благожелательное порицание должно проявляться иным образом и иными путями. Порицая меня публично и столь резко, вы, по меньшей мере, перешли все границы доброго увещевания, так как это последнее основано скорее на мягкости, чем на резкости. И нехорошо, ничего не зная о грехе, за который порицаете, бронить совершившего его без дальнейших околичностей глупцом и сумасшедшим. Если не так, скажите мне, милость ваша, за которое из моих безумств, замеченных вами, вы осуждаете и порицаете меня, и велите мне вернуться домой, заняться хозяйством и заботой о жене и детях, даже не зная, есть ли они у меня. И разве ничего другого не требуется, как войти, каким бы то ни было путем, в чужие дома, чтобы властвовать над его хозяевами, и, воспитавшись в четырех стенах какой-нибудь семинарии, не видав света дальше, чем на 20 или на 30 миль в окрестности, развязно предписывать законы рыцарству и судить о странствующих рыцарях? Или, быть может, бесполезно занятие и дурно потраченное время то, которое тратится, странствуя по свету, не в поисках сладкой жизни, а в поисках тернистого пути, по которому доблестные поднимаются к престолу бессмертия? Если б меня причислили глупцам рыцари, великодушные, возвышенные, высокорожденные, я бы счел это за неисправимое оскорбление. Но если меня считают простаком книжники, которые никогда не вступали на путь рыцарства и не следовали по нему, до этого мне нет дела ни на грош. Рыцарь я есть, и рыцарем умру, если будет угодно Всевышнему. Некоторые идут по обширному поприщу надменного честолюбия, другие — низкой и раболепной лести, иные — вводящего в обман лицемерия, и очень немногие по дороге истинной веры. А я, руководясь моей звездой, иду по узкой тропе странствующего рыцарства, исполняя свое призвание, презираю земные блага, но не честь. Я мстил за угнетенных, исправлял зло, карал дерзость, побеждал великанов и попирал ногами чудовищ. Я влюблен, но настолько лишь, насколько это обязательно для странствующего рыцаря, и, будучи влюбленным, принадлежу не к числу порочных, а к числу воздержанных, платонических. Намерения мои направлены всегда к хорошей цели, именно делать всем добро и никому не делать зла. Заслуживает ли тот, кто так думает, кто так поступает и кто так живет, именоваться глупцом, скажите вы, ваше высочество, светлейший герцог и герцогиня? — Клянусь Богом, хорошо сказано! — воскликнул Санчо. «Не говорите ничего больше, милость ваша, сеньор мой и господин, в свою защиту, так как больше этого ничего в мире нельзя ни сказать, ни придумать, ни настаивать. К тому же, если этот сеньор отрицает, как он это отрицал, что на свете и были, и есть странствующие рыцари, что удивительного, если он ничего не знает о вещах, о которых он говорил?» «Быть может...» — спросил священник. — Вы, брат, тот Санчо Панса, которому, как говорят господин, его обещал губернаторство острова? — Да, я тот и есть, — ответил Санчо. — Тот, который заслуживает его не хуже другого. Я принадлежу к тем, о которых говорят. К добрым пристал и сам добрым стал. а также не с кем ты родился, а с кем ты ужился. И еще, кто к хорошему дереву прислоняется, хорошей тенью прикрывается. Я прислонился к хорошему господину и уже долгие месяцы пребываю в его обществе и сделаюсь подобным ему, если Богу угодно будет. И да здравствует он, и да здравствую я, так как ни у него не будет недостатка в империях, которыми он будет управлять, ни у меня в островах, где я буду губернаторствовать. — Конечно, нет, Санчо, друг, — сказал тогда герцог, — потому что я от имени сеньора Дон Кихота предлагаю вам губернаторство одного из принадлежащих мне островов, и довольно-таки значительного. — Встань на колени, Санчо, — сказал Дон Кихот, — и поцелуй ноги его светлости за оказанную тебе милость. Санчо так и сделал, но, видя это, духовник поднялся из-за стола, страшно рассерженный, и сказал: «Клянусь рясой, надетой на меня, я вынужден признать, что ваша светлость столь же безрассудна, как и эти два грешника. Как же не быть им безумными, если те, кто в здравом уме, превозносят их безумие? Оставайтесь, ваша светлость, с ними! Но пока они будут у вас, я предпочитаю сидеть дома, избавляя себя от труда порицать то, что я не могу изменить». И, не говоря больше ни слова, он бросил есть и ушел, не обращая внимания на просьбы герцогской четы. Впрочем, герцог не очень-то и настаивал, так как ему мешал говорить смех, вызванный у него столь безрассудным гневом священника. Кончив смеяться, герцог сказал Дон Кихоту: «Вы, милость ваша, сеньор, рыцарь львов, ответили так великолепно, что нет вам больше повода желать удовлетворения в том, что, хотя и могло бы казаться, но никоим образом не есть оскорбление, потому что, подобно тому, как и не могу оскорблять женщин, не могу оскорбить и духовные лица, как это, вашей милости, лучше моего известно». «Совершенно верно, — сказал Дон Кихот, — и причина та, что кто не может быть оскорбленным, не может и оскорбить никого. Женщины, дети и духовные лица, так как они не в состоянии защищаться, хотя бы их и обидели, не могут быть оскорблены, потому что между обидой и оскорблением именно и существует эта разница, как лучше моего известно вашей светлости. Оскорбление идет со стороны того, кто его может нанести, кто наносит его и поддерживает, а обиду может причинить всякий, без того, чтобы обида превратилась в оскорбление. Например, идет кто-нибудь спокойно по улице, на него набрасываются человек 10 вооруженных и бьют его палкой. Он обнажает меч и исполняет свой долг, но многочисленность его противников препятствует и не дозволяет ему выполнить свое намерение, то есть отомстить им. Этот человек будет обижен, но не будет оскорблен. Тоже может подтвердить и другой пример. К человеку, стоящему спиной, подходит кто-нибудь сзади и наносит удар палкой, но, ударив его, не ждет, а убегает. Пострадавший бросается за ним, однако не может догнать его. Получивший удар палкой окажется обиженным, но не оскорбленным, потому что оскорбление необходимо поддержать. Если тот, кто ударил, хотя бы он это и сделал коварным образом, обнажил бы меч, остался на месте и ждал бы своего врага, побитый был бы одновременно и обижен, и оскорблен. Обижен, потому что его изменнически ударили, оскорблен, так как тот, кто это сделал, поддержал сделанное им, остался спокойно на месте и не бежал. Так, по законам проклятой дуэли, я могу быть обиженным, но не оскорбленным, потому что дети, так же, как и женщины, не помнят зла, не могут бежать, и нет им причины оставаться ждать. То же и посвятившие себя служению святой религии, потому что эти три разряда людей не имеют оружия, ни наступательного, ни оборонительного. И хотя по законам природы они вынуждены защищать себя, но не вынуждены нападать на кого бы то ни было. Если я только что говорил, что мог бы считать себя обиженным, теперь я скажу, что никоим образом, потому что тот, кто не может быть оскорблен, тем менее может оскорбить. По этой причине я не должен обижаться, и не обижаюсь тем, что тот добрый человек мне говорил, а только желал бы, чтобы он подождал немного, и я мог дать ему понять, в каком он заблуждении, думая и говоря, что на свете не было и нет странствующих рыцарей. Если бы это услышал Амадис или кто-нибудь из его бесчисленных потомков, я знаю, что его милости пришлось бы плохо. — И я тоже клянусь в этом, — сказал Санчо. — Они угостили бы его таким ударом меча, что раскололи бы сверху донизу, как гранатовое яблоко или перезрелую дыню. Не такие они были, чтобы спокойно сносить подобного рода шутки. Клянусь крестным знамением, если б Рейнальдо де Монтельван услышал речи этого человека, он так шлепнул бы его по рту, что тот целых 3 года не сказал бы больше ни слова. Только пусть бы он тронул их, и он увидел бы, что не ушел бы из их рук». Герцогиня умирала со смеху, слушая слова Санчо, и ей казалось, что он более забавен и более сумасшедший, чем его господин. И многие в то время придерживались этого же мнения. Наконец Дон Кихот успокоился, обед кончился, и когда сняли скатерть, в столовую вошли 4 девушки. Одна с серебряным тазом, другая с рукомойником, тоже серебряным, третья с 2 очень тонкими и необычайной белизны полотенцами, а 4-я, у которой были до локтей засучены рукава, держала в своих белых руках, а они, несомненно, были белые, круглый кусок неаполитанского мыла. Девушка с тазом подошла к Дон Кихоту и поставила изящным движением ему под бороду таз. Рыцарь, не говоря ни слова, хотя и удивленный такой церемонией, подумал, что должно быть в обычае той местности мыть вместо рук бороду. Поэтому он, как только мог, вытянул свою бороду, и тотчас же полилась вода из кувшина, а девушка с мылом терпеливо намылила ему бороду, покрыв точно снежными хлопьями, потому что мыльная пена была так же бела, как и снег, не только бороду, но и все лицо послушного рыцаря, и глаза его, так что он был вынужден их закрыть. Герцог и герцогиня, которых не предупредили обо всем этом, ждали, чем кончится столь странное омовение. Девушка-цирюльник, покрыв лицо и бороду Дон Кихота слоем мыльной пены, толщиной в 3 вершка, сделала вид, что ей не хватило воды, и велела девушке с кувшином пойти принести ее, так как сеньор Дон Кихот подождет. Девушка так и сделала, и рыцарь остался сидеть с самой странной и возбуждающей смех наружностью, которую только можно вообразить себе. Все присутствовавшие, а их было немало, смотрели на него с его вытянутой на пол аршина необычайно смуглой шеей, с закрытыми глазами и с бородой густо намыленной. И было большим чудом и доказательством ума, что они могли удержаться от смеха. Девушки, придумавшие эту шутку, стояли, опустив глаза, не смея взглянуть на своих господ. А тех разбирала и досада, и смех, и они не знали, что им делать, наказать ли прислугу за дерзость или же наградить за удовольствие, доставленное им зрелищем Дон Кихота в таком виде. Наконец вернулась девушка с рукомойником, и омовение Дон Кихота окончилось. Та прислужница, у которой были полотенца, тщательно вытерла и высушила ему бороду, и все 4 девушки, низко поклонившись ему и сделав глубокий реверанс, собрались уходить. Но герцог, боясь, чтобы Дон Кихот не заметил, что над ним подшутили, подозвал девушку стазом и сказал ей: «Идите, вымойте и меня, только смотрите, чтобы у вас хватило воды». Догадливая и ловкая девушка подошла к герцогу и, поставив ему под бороду таз, как она это сделала с Дон Кихотом, быстро намылила, вымыла, вытерла и осушила ему бороду, и, сделав реверанс, все они удалились. После узнали, что герцог клялся, если бы они не вымыли его, как вымыли Дон Кихота, он наказал бы их за дерзость, которую, однако, они умно исправили, намылив и ему бороду. Санчо внимательно следил за церемонией этого омовения и сказал про себя: «Помоги, Боже, не в обычае ли в этой местности мыть бороду так же и оруженосцев, как и рыцарей, потому что, клянусь Богом и душой моей, мне это очень нужно. И даже если прошлись по моей бороде бритвой, я бы это счел за еще большее благодеяние». «Что вы говорите про себя, Санчо?» — спросила герцогиня. «Я говорю, сеньора», — ответил он, — «что при других княжеских дворах я всегда слышал, будто, снимая скатерть, подают воду для рук, а не щелок для бороды. И поэтому хорошо долго жить, чтобы многое видеть. Но говорят также, что тот, кто долгую жизнь живет, немало горя познает. Хотя пройти через одно из таких омовений скорее удовольствие, чем горе». «Не печальтесь, друг Санчо», — сказала герцогиня, — «я распоряжусь, чтобы мои девушки вымыли вам бороду и даже всего вас в щелоки, если б это понадобилось». «Я удовольствуюсь одной бородой», — ответил Санчо, — «по крайней мере, теперь. А там, со временем, как Бог даст». «Слышите, дворецкий», — сказала герцогиня, — «о чем просит добрый Санчо, и исполните его желание в точности». Дворецкий ответил, что он во всем готов служить сеньору Санчо, и с этими словами он ушел обедать и увел с собою Санчо. Герцог, герцогиня и Дон Кихот остались сидеть за столом, разговаривая о многих и различных вещах, имеющих, однако, отношение к военному делу и к странствующему рыцарству. Герцогиня обратилась к Дон Кихоту с просьбой описать и изобразить, так как, по-видимому, у него хорошая память, красоту и внешность сеньоры Дульсинеи Тобоской, которая, судя по распространившейся молве о ее красоте, несомненно, должна быть самым очаровательным созданием на всем земном шаре и даже во всей Ла-Манче. Дон Кихот глубоко вздохнул, услышав о желании герцогини, и сказал: «Если б я мог вынуть свое сердце и выложить его здесь, перед глазами вашего высочества, на столе и на блюде, язык мой был бы избавлен от труда говорить то, что едва можно вообразить себе, так как ваша светлость увидела бы запечатленным там образ сеньоры Дульсинеи. Но как могу я отважиться изобразить и описать точка в точку и черта за чертой красоту несравненной Дульсинеи? Это бремя, требующее иных плеч, чем мои, предприятие, заняться которым надлежало бы кисти Парасия, Тимантеса и Апеллеса и рису Лизиппа, чтобы нарисовать ее на полотне и изобразить в мраморе и бронзе, и цицероновское или демосфеновское красноречие, чтобы восхвалить ее». «Что означает демосфеновская, сеньор Дон Кихот?» — спросила герцогиня. — «Это слово такое, которого я еще никогда в жизни не слышала». — «Демосфеновское красноречие», — ответил Дон Кихот, — «все то же, как если б сказать «красноречие демосфена», равно как и цицероновское красноречие означает «красноречие Цицерона», так как эти два человека были величайшими ораторами в мире». — «Оно так и есть», — сказал герцог, — «а вы выказали свое невежество в этом вопросе. Тем не менее, сеньор Дон Кихот доставил бы нам большое удовольствие, если б описал сеньору Дульсинею, так как я уверен, даже в наброске слегка и в общих очертаниях она выйдет у него такой, что самая красивая позавидует ей. — Я непременно бы это сделал, — ответил Дон Кихот, — если б недавно приключившееся с ней несчастье не изгладило из моей памяти представление о ней. Несчастье же это таково, что я скорее готов оплакивать ее красоту, чем описывать ее, так как вы должны знать, ваше высочество, что когда я некоторое время тому назад отправился к ней, чтобы поцеловать ей руки и заручиться ее благословением, благоволением и разрешением для третьего моего выезда, я нашел ее не такой, какой искал. Нашел я ее заколдованной и превращенной из принцессы в крестьянку, из красавицы в урода, из ангела в дьявола, из благоуханной в чумную, из утонченной в грубую, из скромной в попрыгунью, из света в тьму. Словом, из Дульсинеи Тобосской в крестьянку из Саяго. «Помоги вам, Боже!» — воскликнул тут громким голосом герцог. «Кто же тот, который сделал столько зла миру? Кто отнял у сеньоры Дульсинеи красоту, радовавшую ее изящество, составляющее ее прелесть, скромность, делавшую ей честь? Кто?» — ответил Дон Кихот. — Кто же иной, как незлобный волшебник из числа многих завистливых, преследующих меня? Проклятое это племя, рожденное в мире, чтобы затмевать и уничтожать подвиги добрых и возвеличивать и окружать блеском дела злых. Волшебники преследовали меня. Волшебники преследуют меня и будут преследовать до тех пор, пока они меня и мои высокие рыцарские подвиги не свергнут в глубокую бездну забвения. И они вредят мне и ранят меня там, где видят, что для меня наиболее чувствительно, так как отнять у странствующего рыцаря его даму значит отнять у него глаза, которыми он смотрит, солнце, освещающее его, и опору, которая его поддерживает. И раньше я часто говорил, и теперь повторяю снова, что странствующий рыцарь без дамы все равно, что дерево без листьев, здание без фундамента и тень без того тела, которое ее бросает. — Ничего нельзя возразить против этого, — сказала герцогиня. — Но если, тем не менее, можно верить истории сеньора Дон Кихота, недавно при всеобщем одобрении появившейся на свет Божий, из нее, если я верно помню, можно заключить, что ваша милость никогда не видела сеньору Дульсинею. И такой сеньоры и нет на свете, она просто-напросто создание фантазии, так как она родилась и возникла в воображении вашей милости, и вы сами украсили ее теми прелестями и совершенствами, какими пожелали. «По этому поводу можно было бы многое сказать», — ответил Дон Кихот. «Бог знает, есть ли Дульсинея на свете или нет ее, фантастична ли она или нет, это такие вещи, исследование которых не может быть доведено до самого основания. Не я создал ее, и не в моем воображении родилась она, хотя и носится перед моими глазами такой, какой приличествует быть сеньоре, одаренной качествами, которые могут прославить ее на весь мир. Именно, она должна быть прекрасна, без пятнышка, горда, без высокомерия, влюблена, но в пределах скромности, любезна, из учтивости, учтива, по благо воспитанности и, наконец, знатного происхождения, так как при благородной крови красота блещет и сияет на более высоких ступенях совершенства, чем в красавицах низкого происхождения. — Это так и есть, — подтвердил герцог. — Но пусть сеньор Дон Кихот даст мне разрешение сказать ему то, к чему меня вынуждает история его подвигов, которую я читал. А из нее следует, что если даже допустить существование Дульсинеи в Тобосо или вне его, и то, что красота ее достигает той высочайшей степени совершенства, как ваша милость описала нам, но относительно знатности происхождения она не может встать на один уровень ни с Сарианами, ни с Аластрахариасами, ни с Мадасимами и другими подобными, которыми полны истории хорошо известной вашей милости. — На это я могу сказать, — ответил Дон Кихот, — что Дульсинея — дочь своих дел, что добродетели облагораживают кровь, и добродетельного низкорожденного нужно уважать и ценить больше порочного высокорожденного. Сверх того, у Дульсинеи есть такого рода герб, который может дать ей притязание подняться хотя бы до сана королевы с короной и скипетром, так как достоинство красивой и добродетельной женщины в состоянии совершить еще большие чудеса, чем эти, и хотя не формально, а по существу в ней самой заключается самая завидная судьба. — Признаю, сеньор Дон Кихот, — заявила герцогиня, — что во всем, что сказала ваша милость, вы стоите твердой ногой и, как говорится, с свинцовым отвесом в руках, и что отныне я поверю и заставлю верить всех в моем доме, даже если б понадобилось и герцога, моего сеньора, что в Табоса есть Дульсинея, что она жива и поныне, знатного происхождения и достойна того, чтобы такой рыцарь, как сеньор Дон Кихот, служил ей. А это наивысшее, что я умею и могу сказать в похвалу ей. Но я не могу не высказать некоторые сомнения и не могу не чувствовать какую-то словно досаду против Санчо Панса. Сомнение мое заключается в том, что в вышеуказанной истории сообщается, будто упомянутый Санчо Панса застал упомянутую сеньору Дульсинею, когда он ей отвез письмо от имени вашей светлости за просеванием пшеницы, и к тому же, как повествует история, это была красная пшеница, подробность, вызывающая во мне сомнение в знатности происхождения сеньора Дульсинеи. На это Дон Кихот ответил: «Сеньора моя, я должен сказать вашему высочеству, что все или большая часть вещей, случающихся со мной, выходят из обычных пределов происшествий, случающихся с другими странствующими рыцарями. Не знаю, благодаря ли неисповедимым велениям судьбы или же вследствие злобы, питаемой ко мне каким-либо завистливым волшебником. Теперь уже доказано, что все или большинство знаменитых странствующих рыцарей были наделены разными преимуществами. Одни не могли подвергнуться очарованию, другие обладали таким неуязвимым телом, что их нельзя было ранить, как, например, знаменитый Роланд, один из 12 пэров Франции, о котором рассказывают, будто его могли ранить только на подошве левой ноги и никаким иным оружием, только острием толстой булавки. Итак, когда Бернардо дель Карио убил его в Рансевале, он, видя, что ничего не может поделать с ним мечом, поднял его на руках с земли и задушил, вспомнив тогда, как Геркулес задушил ужасного великана Антея, который, как говорили, был сыном земли. Из сказанного я хотел бы вывести заключение, что, быть может, и я обладаю каким-нибудь из подобных же преимуществ, не тем, чтобы меня нельзя было ранить, так как опыт уже не раз доказал мне, что у меня тело нежное и вполне уязвимое, не тем, чтобы я не мог быть очарован, так как я уже видел себя засаженным в клетку, куда никакая власть в мире не была бы в состоянии засадить меня, если б не могущество волшебства. Но с тех пор, как я освободился от него, я склонен думать, что уже никакое волшебство не может нанести мне вреда. И таким образом эти волшебники, видя, что они не в состоянии устремить низкие свои проделки на меня, устремляют месть свою на то, что мне всего дороже, и хотят лишить меня жизни, отравив жизнь Дульсинеи, которой я дышу. Поэтому я думаю, что когда мой оруженосец явился к ней с поручением от меня, они превратили ее в крестьянку, занятую столь грубой работой, как просевание пшеницы. Но я уже говорил, что та пшеница вовсе не была красная, и не пшеница, а жемчужина Востока. В доказательство этой истины сообщу вашим великолепием, как недавно, проезжая через Тавоса, я не мог найти там дворцов Дульсинеи, а вскоре затем, когда оруженосец мой Санчо ее увидел в настоящем ее облике, то есть самой первой красавицей в мире, она явилась передо мной грубой и уродливой крестьянкой и говорила очень глупо, хотя она и олицетворение ума. А так как я не очарован и не могу им быть по здравому рассуждению, то очарована, оскорблена, превращена, искажена и изменена она. На ней отомстили мне мои враги, и из-за нее мне придется жить, проливая беспрерывные слезы, пока, наконец, я не увижу ее в первоначальном ее виде». Все это я сказал, чтобы никто не обращал внимания на слова Санчо о просеивании и чистке пшеницы Дульсинеи, так как если они превратили ее в моих глазах, неудивительно, что они и ему подменили ее. Дульсинея знатна, хорошего происхождения, из благородных родов Тавоса, которые там многочисленны, древние и превосходные. И не подлежит сомнению, что от них немалая доля перешла и к несравненной Дульсинее, из-за которой родное ее село будет славным и достопамятным в грядущих веках, как это случилось с Троей благодаря Елене, с Испанией благодаря Каве, но только более похвальным образом и более почетной славой. С другой стороны, я желал бы обратить внимание ваших высочеств на то, что Санчо Пансо — один из самых забавных оруженосцев, когда-либо служивших странствующему рыцарю. Иной раз он проявляет простоту до того остроумную, что разобраться в том, прост ли он или же остроумен, доставляет немалое удовольствие». У него бывают выходки такого рода, что его можно было бы принять за плута, и рядом такие оплошности, которые подтверждают его глупость. Он во всем сомневается и всему верит. Когда мне кажется, что он бесповоротно погрузился в бездну глупости, он появляется с такими умными вещами, которые возносят его к небесам. Словом, я бы не променял его на другого оруженосца, хотя бы мне дали в придачу целый город, и поэтому я в сомнении, хорошо ли будет послать его на губернаторство, которое ваше высочество пожаловали ему, хотя я и усматриваю в нем некоторую способность к управлению, и если бы еще немного отшлифовать ему ум, он также успешно справился бы с каким угодно губернаторством, как король, с следуемыми ему податями. Тем более, что по разным примерам нам известно, что не требуется ни большого искусства, ни большой учености для того, чтобы быть губернатором, так как у нас в Испании есть сотня, которые едва умеют читать, а губернаторствуют они, как соколы. Вся суть дела в том, чтобы иметь хорошие намерения и добрые желания, всегда поступать по справедливости, потому что не будет недостатка в людях, которые дадут им совет и укажут, что делать. Как в случаях, когда губернаторы — люди военные, неученые, и чинят суд с помощью заседателей. Я посоветовал бы ему подкупов не брать и прав своих не уступать, и еще другие... маленькие вещи, которые пока храню про себя, и в свое время выскажу их на пользу Санчо и к выгоде острова, которым он будет управлять. На этом месте разговор герцога, герцогини Дон Кихота, был прерван дошедшими до их слуха громкими голосами и большим шумом во дворе, и вдруг в залу вбежал Санчо, сильно испуганный, с кухонной тряпкой вместо нагрудника, а за ним много мальчиков, или, вернее говоря, кухонных плутов, и другой мелкий люд. Из них один нес маленькую лоханку с водой по цвету и недостатку чистоты которой видно было, что это помои. Тот с лоханью следовал за Санчо и преследовал его, стараясь изо всей силы поднести и поставить ему лоханку под бороду, а другой поваренок делал вид, что хочет вымыть ее ему. — Что это такое, братцы? — спросила герцогиня. — Что это такое? Что вы хотите делать с этим добрым человеком? — Как? И вы не приняли во внимание, что он назначен губернатором? На это плут-цирюльник ответил. — Сеньор этот не желает дать себя умыть, как это у нас в обычае, и как умылся герцог мой господин и сеньор его господин. — Нет. — Я желаю, — ответил Санчо сильно разгневанный, — но я хотел бы, чтобы это делали более чистыми полотенцами, более чистой водой и не такими грязными руками, потому что нет такой большой разницы между мной и моим господином, чтобы его мыли водой ангелов, а меня щелоком дьявола. Обычаи разных стран и княжеских дворцов тогда лишь хороши, когда они не причиняют неприятности. А обычай омовения, который в употреблении здесь, хуже бичевания кающихся. Борода у меня чистая, я не нуждаюсь в такого рода освежении, и потому, кто подойдет ко мне, чтобы вымыть или прикоснуться хоть до одного волоска на моей голове, я хочу сказать, в моей бороде, говоря с должным уважением, я нанесу такой удар кулаком, что он застрянет у него в черепе, потому что все эти церемонии и намыливания похожи скорее на издевательство, чем на любезность, оказываемую гостям. Герцогиня умирала со смеху, видя гнев Санчо и слушая его речи, но Дон Кихоту не доставило большого удовольствия смотреть на Санчо, украшенного такой скверной пестрой тряпкой и окруженного столь многочисленным кухонным штатом. И так, отвесив глубокий поклон герцогу и герцогине, как бы спрашивая у них разрешение говорить, он спокойным голосом обратился к этому сброду со словами: «Гей вы, сеньоры-кабальеросы, пусть милости ваши оставят в покое этого малого и вернутся туда, откуда пришли, или куда им будет угодно, потому что оруженосец мой так же чист, как и всякий другой, а эти лоханки для него — неподходящая посуда. Послушайте моего совета и оставьте его в покое, так как ни он, ни я не понимаем такого рода шуток». Санчо перехватил у своего господина слово и продолжал, говоря: «Пусть только подойдут шутить шутки над деревенщиной, и я так же стерплю это, как и то, что теперь ночь. Пусть несут сюда гребень или что хотят, и скребут мне эту бороду, и если выищут что-нибудь оскорбительное для чистоты, пусть остригут меня крест-накрест». Тогда герцогиня, не переставая смеяться, заявила: «Санчо Пансо во всем прав, что он говорил, и будет прав во всем, что скажет. Он чист, и, как он говорит, не имеет надобности мыться. Если наш обычай ему не нравится, душа его в его власти. Тем более, что вы, служители чистоты, оказались чрезмерно нерадивыми, небрежными и, не знаю, не сказать ли мне, дерзкими, когда для такой особы и для такой бороды вместо таза и рукомойников из чистого золота и голландских полотенец принесли деревянную лохань и кухонные тряпки. Но, несомненно, вы люди злые, невоспитанные, и не можете, этакие вы негодяи, скрыть своей зависти к оруженосцам странствующих рыцарей». Плуты-поваренки и даже мажордом, бывший вместе с ними, подумали, что герцогиня действительно говорит серьезно, и так они сняли тряпку с груди Санчо и, оставив его в покое, ушли смущенные и сконфуженные. Как только Санчо увидел, что спасся от этой величайшей, как ему казалось, опасности, он бросился на колени перед герцогиней и сказал: «От больших, сеньор, ждешь и больших милостей. За ту, которую Ваше высочество мне теперь оказало, я не могу отплатить меньшим, как только желанием видеть себя посвященным в странствующие рыцари, чтобы всю свою жизнь отдать на служение столь знатной сеньоре. Я крестьянин, имя мое Санчо Пансо, я женат, имею детей и служу оруженосцем. Если чем-либо из всего этого могу служить вашему высочеству, не успеет ваша светлость приказать, как уже приказание будет исполнено мною. — Сейчас видно, Санчо, — сказала герцогиня, — что вы научились быть учтивым в школе самой учтивости. — Сейчас видно, — хотела я сказать, — что вы воспитались под руководством Дон Кихота, который не может не быть сливками учтивости и цветом церемонии или церемоний, как вы говорите. Да будет благо такому господину и такому слуге. Один — путеводная звезда странствующего рыцарства, другой — звезда оруженосичьей верности. Встаньте, Санчо, друг, я заплачу вам за вашу учтивость тем, что попрошу сеньора моего герцога, чтобы он как можно скорее наделил вас обещанным им губернаторством. На этом прекратился разговор, и Дон Кихот ушел для послеобеденного отдыха. Герцогиня же попросила Санчо, если ему не особенно хочется спать, провести время сиесты с нею и с ее девушками в очень прохладной зале. Санчо ответил, что хотя он действительно имеет обыкновение спать летом 4 или 5 часов после обеда, но в угоду ее светлости он изо всех сил постарается не спать сегодня и придет к ней, повинуясь ее приказанию. С этими словами он ушел. Герцог же подтвердил прежнее свое распоряжение, чтобы обращение с Дон Кихотом, как со странствующим рыцарем, не отступало ни на одну точку от церемониала, по которому, как рассказывают, обходились со старинными странствующими рыцарями. Глава 33. О приятном разговоре герцогини и ее девушек с Санчо Пансо, заслуживающим быть прочитанным и отмеченным. История повествует за тем, что Санчо на этот раз не держал сиесты, а чтобы сдержать свое слово, пошел после обеда герцогине, которая, находя удовольствие слушать его, велела ему сесть рядом с собой, хотя Санчо только по благовоспитанности не соглашался садиться. Но герцогиня сказала ему, чтобы он сел как губернатор и говорил как оруженосец, так как ради того и другого он заслуживает даже кресла Сидору и Диоса Кампеадора. Санчо пожал плечами, повиновался и сел, и все девушки и дуэни и герцогини окружили его в глубоком молчании, готовясь внимательно слушать то, что он скажет. Но первой заговорила герцогиня, сказав: «Теперь, когда мы здесь одни, и никто нас не слышит, я бы желала, чтобы сеньор-губернатор разъяснил мне некоторые мои сомнения относительно уже напечатанной истории сеньора Дон Кихота. Одно из этих сомнений следующее. Раз добрейший Санчо вовсе не видел Дульсинеи, и я хочу сказать сеньоры Дульсинеи Тобоской, и не передавал ей письма сеньора Дон Кихота, которое осталось в записной книжке в Сьерра-Морене, как же он дерзнул выдумать ответ ее и то обстоятельство, будто застал ее за просеиванием пшеницы? Между тем, все это была насмешка и ложь, наносящая лишь ущерб доброму имени несравненной Дульсинеи и немало не соответствующая должности и преданности добрых оруженосцев. Не говоря ни слова, Санчо встал со стула и, потихоньку наклонив тело вперед и приложив палец к губам, обошел всю залу, приподнимая занавеси, и, сделав это, тотчас же снова сел и сказал: «Теперь, сеньора моя, когда я убедился, что никто не слышит нас из-под тишка, а только слышат присутствующие здесь, Я без страха и боязни отвечу вам на то, что вы у меня спросили, и на все то, что вы спросите. Первым делом скажу, что считаю моего господина Дон Кихота, как он есть, настоящим сумасшедшим, хотя он иногда и говорит вещи, на мой взгляд, и, по мнению всех, кто его слышит, такие умные и попадающие в столь верную колею, что и сам сатана не мог бы их лучше сказать. Тем не менее, я истинно и не сомневаясь решил про себя, что он полоумный, так как это засело у меня твердо в голове, и я смеливаюсь уверять его в разных небывальщинах, подобно ответу Дульсинеи на его письмо и того, что случилось 6 или 8 дней тому назад и еще не попало в историю именно очарование сеньоры Дони Дульсинеи, так как я уверил его, что она очарована, хотя это и не более правда, чем холмы у беды. Герцогиня просила его рассказать об этом очаровании или проказе его, а Санчо сообщил все точь-в-точь, как оно случилось, что доставило немалое удовольствие его слушательницам. Продолжая разговор, герцогиня сказала: «То, что добрый Санчо рассказал мне, пробудило в моей душе одно сомнение». И какой-то шепот доходит до моих ушей и говорит мне, если Дон Кихот ломанческий, безрассудный, полоумный и сумасшедший, а Санчо Панса, его оруженосец, все это знает и, тем не менее, служит ему, следует за ним и полагается на его суетное обещание, без сомнения он должен быть еще более сумасшедшим и безрассудным, чем его господин. А раз это так, как оно на самом деле и есть... Плохо же ты рассчитала, сеньора герцогиня, если ты этому Санчо Пансо даешь в управление остров, потому что тот, кто не умеет управлять собой, как сумеет он управлять другими? — Ей-богу, сеньора, — сказал Санчо, — это сомнение зародилось в вас совершенно правильно. И скажите ему, ваша милость, чтобы оно говорило ясно или как ему будет угодно, так как я знаю, что оно говорит правду. Если б я был умнее, я давно бы уже бросил моего господина. Но это моя судьба, и в этом мое несчастье. Я не могу иначе, я должен следовать за ним. Мы из одного местечка, я ел его хлеб, я его люблю. Он... благодарный дал мне своих ослят, а главное, я преданный. И так невозможно, чтобы нас разлучило что-либо иное, кроме вот того с косой и лопатой. Если же ваше высочество не желает, чтобы мне дали обещанное губернаторство, Бог создал меня без губернаторства, и, может быть, если мне его не дадут, это будет на благо моей совести, так как хотя я и прост... Я все же понимаю пословицу «на собственную беду его народились у муравья крылья», и может случиться, что Санчо-оруженосец скорее попадет на небо, чем Санчо-губернатор. Такой же хороший хлеб пекут здесь, как и во Франции, и ночью все кошки серы. И достаточно несчастлив человек до 2 часов пополудни, не имевший ни крошки во рту». И нет желудка, который был бы на 5 больше другого и мог бы быть наполнен, как принято говорить, соломой и сеном. И для маленьких полевых птичек поставщик и кормилец Бог. Больше греют 4 аршина толстого куэнского сукна, чем 4 аршина тонкого сегавийского сукна. И, покидая этот мир и ложась в лоно земли, той же узкой тропой пройдет принц, как и паденщик, и тело папы не займет в земле больше места, чем тело дьячка, несмотря на то, что первый выше второго, потому что, ложась в могилу, все мы теснимся и сжимаемся, или нас заставляют тесниться и сжиматься, не спрашивая, желаем ли мы или нет, и покойной ночи. И я повторяю снова, если ваша светлость не пожелает дать мне остров, как глупому, я, как умный, сумею не огорчаться этим. Я слышал, говорят, за крестом стоит дьявол, и не все то золото, что блестит. И крестьянин Вамба был взят от валов, сахи и конской сбруи, чтобы сделать из него короля Испании. И от парчи, развлечений и богатств взяли короля Родриго и отдали его на съедение змеям, если только не лгут стихи старых романцев. — Нет, они не лгут, — сказала тогда дуэнья Донья Родригес, тоже бывшая в числе служительниц Санчо. — Ведь есть романс, в котором говорится, что короля Родриго, живого, как есть живого, посадили в могилу, наполненную жабами, змеями и ящерицами, и через два дня король из глубины могилы слабым и жалобным голосом проговорил: «Уж едят, едят меня там, где всего грешил я больше». И, судя по этому, сеньор этот вполне прав, говоря, что он лучше хотел бы быть крестьянином, чем королем, если ему предстоит быть съеденным гадами. Герцогиня не могла удержаться от смеха, видя простоту своей дуэньи, и не могла не удивиться рассуждениям и поговоркам Санчо, и она сказала ему: «Добрый Санчо знает, что раз рыцарь что-нибудь обещал, он непременно исполнит, даже если б это стоило ему жизни. Герцог, мой сеньор и муж, хотя он и не из странствующих, тем не менее рыцарь, и так он исполнит данное им слово относительно обещанного острова, наперекор всякой людской зависти и злобе. Пусть Санчо ободрится, потому что, когда он всего менее будет этого ждать, он увидит себя сидящим на престоле своего острова и государства и возьмет в руки бразды своего губернаторства, пока не променяет его на другое, лучшее, которое даст ему золотые горы. То, что я ставлю на вид, — это обратить внимание, как он будет управлять своими вассалами, помня, что все они преданные и благородные люди. «Относительно того, чтобы хорошо управлять ими, — сказал Санчо, — мне нечего ставить этого на вид, так как я по своей природе сострадателен и чувствую жалость к бедным. И у того, кто сам себе месит хлеб и печет, никто пусть его не крадет. И клянусь, знамением креста мне не подбросят фальшивую игральную кость. Я старая собака и понимаю всякое тусь-тусь, и умею вовремя бодрствовать, и не соглашусь, чтобы мне бросали пыль в глаза, потому что знаю, где меня давит башмак. Говорю это, так как для добрых у меня будет помощь и протянутая рука, а для злых не будет ни доступа, ни дороги. Мне кажется, что относительно управления все дело в том, чтобы начать. И могло бы случиться, что, пробыв две недели губернатором, я стал бы себе грызть пальцы по нем и знал бы лучше эту должность, чем полевые работы, на которых я вырос. — Вы правы, Санчо, — сказала герцогиня, — так как никто не родится ученым. Из людей делают епископов, а не из камней. Но, возвращаясь к недавнему нашему разговору об очаровании сеньора Дульсинеи, я считаю достоверным и даже более того, несомненным, что пришедшая в голову Санчо мысль подшутить над своим господином, уверив его, что крестьянка — Дульсинея, и если господин его не узнает ее, то должно быть лишь потому, что она очарована. Все это была затея одного из волшебников, преследующих сеньора Дон Кихота, потому что на самом деле... И, по правде говоря, я из достоверного источника знаю, что крестьянка, вскочившая на ослицу, была и есть Дульсинея Тобосская, а добрый Санчо, вообразив, что он обманул, был сам обманут. Нельзя сомневаться в той истине более, чем в каких-либо других вещах, которых мы никогда не видели. Пусть же сеньор Санчо Панса знает, что также и у нас здесь есть волшебники, которые расположены к нам и говорят нам о том, что происходит на свете искренно и правдиво, без лжи и обмана. И пусть Санчо поверит мне, что крестьянка Скакунья была и есть Дульсинея Тобосская, и она так же очарована, как и мать, которая ее родила. И когда мы менее всего будем ожидать этого, мы ее увидим в настоящем ее облике, и Санчо тогда выйдет из заблуждения, в котором находится. — Все это весьма возможно, — сказал Санчо Пансо. — И теперь я готов верить и тому, что господин мой рассказывал о случившемся с ним в пещере Монтесинос, где, как он говорит, он видел сеньору Дульсинею Табускую в том самом платье и той одежде, в которой я сказал, что видел ее, когда я очаровал ее только ради моего удовольствия. А должно быть, все было наоборот. Когда вы, ваша милость, сеньора моя, говорите, потому что от моего глупого разума нельзя было и не было повода ждать, чтобы в одну минуту я сочинил такой хитроумный обман. И не думай также, что мой господин до того сумасшедший, чтобы столь жалкие и ничтожные убеждения, как мои, могли его заставить поверить в такую небывалую вещь. Но, сеньора, было бы нехорошо, если бы ваша доброта вследствие этого считала меня злонравным, ведь такая тупица, как я, не обязан проникать в намерения и злые хитрости этих сквернейших волшебников. Я выдумал все это только, чтобы уйти от брани моего господина Дон Кихота, а не с намерением обидеть его, и если вышло наоборот, на небе Бог, который судит сердца. — Это правда, — согласилась герцогиня. — Но скажите мне теперь, Санчо, что такое вы говорили о пещере Монтесинос? Мне было бы приятно знать это. Тогда Санчо сообщил ей от слова до слова то, что уже было сказано об этом приключении. Выслушав это, герцогиня сказала: «Из этого происшествия можно заключить, что если великий Дон Кихот говорит, будто видел в пещере ту же крестьянку, которую Санчо видел при выезде из Табосса, нет сомнения, что это и есть Дульсинея, и что здешние наши волшебники очень деятельны и в высшей степени любознательны». «Это говорю и я тоже», — сказал Санчо Пансо. «Если сеньора моя Дульсинея Табосская очарована, тем хуже для нее. И не мне тягаться с врагами моего господина, которых у него должно быть очень много, и должно быть они очень злые. По правде говоря, та, которую я видел, была крестьянка, за крестьянку я принял ее и за крестьянку счел. Если же это была Дульсинея, то незачем ставить мне этого на счет, и мне нет дела до того, и нет надобности ссориться из-за этого со мной. Нельзя же на каждом шагу приставать ко мне с разными «если» и «почему», «Санчо сказал это», «Санчо сделал», «Санчо пошел», «Санчо вернулся». Точно Санчо первый встречный, а не тот самый Санчо Панса, который уже в книгах гуляет по всему свету, как мне говорил Сансон Караско, который, по крайней мере, бакалавр Саламанского университета, а такие люди не могут лгать, исключая случаев, когда им это уже очень хочется, или они находят в том расчет. Так что упрекать меня не за что. И так как у меня добрая слава, а судя по тому, что я слышал от моего господина, доброе имя лучшее больших богатств, пусть мне упакуют на плечи это губернаторство и увидят чудеса, потому что кто был хорошим оруженосцем, тот будет и хорошим губернатором. «Все, что добрый Санчо только что сказал, — заявила герцогиня, — как есть настоящее изречение Катона, — или, по меньшей мере, они извлечены из недр произведения самого Микаэля Верино. «Флорентибус осидит Аннис», словом говоря, на манер Санчо, под плохим плащом случается добрый пьяница скрывается. — По правде говоря, сеньора, — ответил Санчо, — никогда в жизни не пил я от порочности, от жажды это бывало, так как я не хочу лицемерить. Я пью, когда есть охота пить, а когда ее нет, если мне поднесут, я тоже пью, чтобы не показаться жеманным или дурно воспитанным, потому что какое же нужно иметь мраморное сердце, чтобы не чокнуться с приятелем, когда он провозгласит чье-либо здоровье. И хотя я и ношу башмаки, я их не пачкаю. Тем более, что оруженосцы странствующих рыцарей почти всегда пьют одну лишь воду, так как они вечно скитаются по лесам, рощам и лугам, по горам и скалам, нигде не находя ни капли вина, даже если б отдали за нее хоть свой глаз. — Я этому верю, — сказала герцогиня. — И теперь пусть Санчо идет отдыхать, а потом мы поговорим с ним обстоятельнее и распорядимся, чтобы ему поскорей упаковали на плечи, как он говорит, губернаторство. Санчо снова поцеловал руку герцогини и просил ее оказать ему такую милость и велеть хорошенько присматривать за его серым, потому что он — свет его очей. — Кто такой серый? — спросила герцогиня. — Это мой осел, — ответил Санчо. — Чтобы не называть его этим именем, я обыкновенно называю его серым. И вот эту сеньору Дуэнью я просил, когда вошел в замок, позаботиться о нем. А она так рассердилась, словно я ей сказал, что она некрасивая или старая. Между тем было бы лучше и приличнее для Дуэни присматривать за ослами, чем блистать в залах. Господи, помоги! До чего зло относился к этим сеньорам Идальго из моего местечка? — Должно быть, это был какой-нибудь грубый крестьянин, — возразила Дуэнья Доня Родригес, — потому что если бы это был Идальго, да еще хорошего происхождения, он превозносил бы Дуэней выше меры. — Теперь довольно, — сказала герцогиня. — Помолчите, Доня Родригес, а сеньор Панса пусть успокоится. Заботу о его сером я беру на себя, и так как он для Санчо сокровище, я ставлю его выше зениц моих глаз. — Достаточно для серого стоять в конюшне, — ответил Санчо, — потому что стать выше зениц глаз вашего вельможества, хотя бы на одно мгновение, ни он, ни я, мы не достойны этого. И я также согласился бы на это, как и на то, чтобы нанести себе удары кинжалом, потому что, хотя мой господин и говорит, что в делах учтивости лучше сдать карты больше, чем карты меньше, но в учтивости к животным и ослам надо держать в руках весы и знать меру. — Пусть Санчо, — сказала герцогиня, — берет с собой своего осла на губернаторство. И он может там ухаживать за ним, как ему будет угодно, и даже может освободить его от работы. Не думайте, милость ваша, сеньора герцогиня, что вы сказали что-то небывалое, — ответил Санчо, — потому что я не раз уже видел ослов, отправляющихся на губернаторство, и если я возьму с собой моего, в этом не будет ничего особенного. Слова Санчо рассмешили и позабавили герцогиню. И, отослав его отдыхать, она пришла к герцогу дать ему отчет о том, что произошло у нее с Санчо. Тут они вдвоем сговорились и составили план сыграть с Дон Кихотом шутку, которая была бы замечательной и вполне в рыцарском духе. И они изобрели несколько шуток и таких подходящих и остроумных, что они лучшие приключения, описываемые в великой этой истории. Глава 34, где рассказывается о полученном сведении, каким образом снять очарование с несравненной Дульсинеи Тобосской, что и составляет одно из наиболее знаменитых приключений этой книги. Герцог и герцогиня находили большое удовольствие в разговорах с Дон Кихотом и Санчо Панса, еще более укрепившись в своем намерении сыграть с ними несколько шуток с оттенком и видом приключений, они воспользовались тем, что Дон Кихот рассказал им о пещере Монтесинос, чтобы подготовить ему достопримечательное приключение. Но то, что больше всего удивляло герцогиню, была простота Санчо, заходившая так далеко, что он поверил, как в непреложную истину, в то, будто Дульсинея Тобоская действительно была очарована, между тем, как сам он был и волшебник, и обманщик в этом деле. Итак, дав распоряжение слугам, что им делать, дней 6 спустя герцог и герцогиня взяли с собой рыцаря и Санчо на большую охоту в сопровождении стольких доезжачих и охотников, как это впору, коронованному государю. Дон Кихоту дали охотничий костюм, а также и Санчо из тончайшего зеленого сукна. Но рыцарь не пожелал надеть его, говоря, что в ближайшие дни должен вернуться к суровой профессии оружия и не может возить с собой гардероба и вьючных животных. Санчо, напротив, взял то, что ему дали, с намерением продать при первом же случае. Когда назначенный день настал, Дон Кихот надел свои доспехи, а Санчо — новый свой костюм, и, сидя верхом на сером, с которым он не захотел расстаться, хотя ему предлагали верховую лошадь, он вмешался в толпу охотников. Герцогиня явилась великолепно одетая, а Дон Кихот, по правилам вежливости и любезности, взялся за узду ее коня, хотя герцог не хотел допустить этого. Наконец они приехали в лес, раскинувшийся между двумя высокими горами, где после того, как были назначены стоянки и расставлены тенета и сети, а люди распределены по разным местам, началась охота. Такая шумная и с такими криками и возгласами, что нельзя было расслышать друг друга из-за лая собак и звуков охотничьих рогов. Герцогиня спешилась и с острой рогатиной в руках заняла место, где, как она знала обыкновенно, выбегали некоторые дикие кабаны. Герцог и Дон Кихот тоже спешились и стали по обе стороны герцогини. Санчо завернул сзади всех, не слезая с серого, оставить которого он не решился, боясь, чтобы с ним не случилось какого-нибудь несчастья. Едва они заняли места, окруженные с обеих сторон многочисленными слугами, они увидели, что прямо на них бежит выгнанный собаками и преследуемый охотниками громадный кабан, скрежещущий зубами и клыками и метающий пену изо рта. Увидав его, Дон Кихот продел на руку щит и, обнажив меч, выступил вперед навстречу кабану. Так же поступил и герцог, держа в руках рогатину, но герцогиня опередила бы их всех, если б герцог не остановил ее. Один лишь Санчо, увидав неистового зверя, соскочил с серого, бросился изо всех сил бежать и пытался влезть на высокий дуб. Но это ему не удалось, потому что, когда он уже взобрался до половины и схватился за сук, чтобы вскарабкаться на вершину, он был так несчастлив, и судьба так неблагоприятствовала ему, что ветвь обломилась под ним, и, падая, он зацепился за выступивший сук, на котором повис в воздухе, не имея возможности спуститься на землю. В таком положении, видя, что зеленое охотничье платье его рвется, и опасаясь, если лютое животное направится сюда, чтобы оно не достало его, Санчо принялся издавать такие крики и звать так пронзительно на помощь, что все, слышавшие, но не видевшие его, подумали, не в зубах ли он уже у какого-нибудь дикого зверя. Наконец кабан с большими клыками пал под ударами рогатин многих охотников, и Дон Кихот, обернувшись на крик Санчо и узнав по голосу, что это он, увидел его висящим на дубе, головой вниз, а рядом с ним стоял серый, который не покинул его в беде. Сид Амед говорит здесь, что он редко видел Санчо Пансо без серого или серого без Санчо. Так велика была дружба и привязанность, существовавшая между ними обоими. Дон Кихот подошел и отцепил Санчо. Когда тот увидел себя свободным и стоящим на земле, он осмотрел свой разорванный охотничий костюм и огорчился до глубины души, так как думал, что, обладая этим платьем, он обладает целым майоратом. Между тем увесистого кабана взвалили на вьючного мула и, украсив его стеблями розмарина и миртовыми ветками, повезли, как победный трофей, к большим охотничьим палаткам, разбитым в лесу, где уже столы были накрыты и подан такой роскошный и превосходный обед, что по нем можно было судить о богатстве и великолепии угощавшего им. Санчо, показывая герцогине дыры на разорванном его платье, сказал: «Если бы мы охотились на зайцев или на маленьких птичек, наверное, платье мое уцелело бы. Не знаю, какое удовольствие ждать животное, которое, если оно достанет вас клыками, может лишить вас жизни. Помню, что слышал, как в одном старинном романсе поется: «Пусть тебя съедят медведи, как великого Фавилу». — Это был готский король, — сказал Дон Кихот, — который, охотясь за красным зверем, был съеден медведем. — Я именно и говорю, — ответил Санчо, — что не следовало бы принцам и королям подвергать себя подобной опасности ради удовольствия, которое, на мой взгляд, не может быть удовольствием, так как оно состоит в том, чтобы убить животное ни в чем не повинное. — Вы ошибаетесь, Санчо, — ответил герцог, — потому что охота на хищных зверей — занятие из всех остальных наиболее подходящее и необходимое для королей. Охота — изображение войны, в ней есть и стратегия, и военные хитрости, и засады, с тем, чтобы, не подвергаясь опасности, победить врага. На охоте терпят сильнейший холод, невыносимый жар, разгоняется лень и сон, крепнут физические силы, и члены становятся гибкими. Наконец, это занятие, которое никому не приносит вреда, а многим доставляет удовольствие. И лучшее здесь то, что этого рода охота не всем доступна, как остальные, исключая лишь соколиный, который тоже существует только для королей и знатных сеньоров. Поэтому, Санчо, друг, измените свой взгляд, а когда будете губернатором, займитесь охотой, и вы увидите, как один хлеб покажется вам за 100. То есть вам будет от этого 100 раз лучше. — Ну нет, — ответил Санчо, — добрый губернатор как бы со сломанной ногой сидит дома. Было бы прекрасно, если б к нему пришли по делу люди утомленные, а он, зная, забавляется себе в лесу. Этакое губернаторство недобром помянешь. По чести, сеньор, охота и разные развлечения скорее для лентяев, чем для губернаторов. То, чем я думаю развлекаться, — это игрой в козыри на Пасхе, по воскресеньям и в праздники, катанием шаров. И все эти охоты и забота о них не по душе мне, да и против моей совести. Дай-то Бог, Санчо, чтобы оно так и было, потому что от слова до дела расстояние большое. Пусть себе будет, какое хочет, — ответил Санчо. Хорошего плательщика не тревожит внесенный им залог. И лучше, если Бог помощь дает всем, если кто рано встает. И брюхо приводит в движение ноги, а не ноги брюха. Я хочу сказать, что если Бог поможет мне, я буду делать то, что должен, с добрым намерением, нет сомнения, я буду губернаторствовать лучше, чем кречет. А не верит, пусть положит мне палец в рот и увидит, укушу ли я его или нет. Будь проклят Богом и всеми его святыми, Санчо окаянный! — воскликнул Дон Кихот. — Когда же настанет день? Как я уже не раз повторял тебе, когда я услышу, что ты будешь говорить без пословиц, толково и связно. — Ваши величие, сеньоры мои, не слушайте этого глупца, а то он размелит вам душу не только между двумя, а между 2000 пословиц, который он так уместно и кстати приводит, как, дай Бог ему здоровья, или мне, если б я желал слушать его. — Пословицы Санчо Панса, — сказала герцогиня, — хотя и многочисленнее пословиц греческого командора, но они не менее ценны за краткость изречений. О себе могу сказать, что они мне больше нравятся, чем другие, хотя те были бы приведены более уместно и более кстати. В этих и других занимательных разговорах они вышли из палатки в лес, и в осмотре нескольких охотничьих сторожек у них быстро прошел день, и стала спускаться ночь, не такая ясная и светлая, как этого можно было ждать по времени года, потому что стояла середина лета, а эта ночь принесла с собой какой-то полумрак, очень пригодный для целей герцога и герцогини. Лишь только стало сильнее смеркаться, перед тем, как наступила полная темнота, внезапно показалось, будто весь лес со всех четырех сторон в пламени, и тотчас же раздались тут и там, ближе и дальше, звуки бесчисленного множества труб и других военных инструментов, как бы кавалерийских отрядов, проходивших через лес. Блеск огня, звук воинственной музыки чуть не ослепили и не оглушили всех окружавших герцога и герцогиню, и даже всех бывших в лесу. Затем раздалось бесконечное множество «Ле-ле-лиес!» — крик мавров, когда они вступают в бой. Трубы и рожки играли, барабаны били, флейты звучали, все это одновременно и до того шумно и беспрерывно, что надо было быть бесчувственным, чтобы не лишиться чувств от смешанного звука стольких инструментов. Герцог был поражен, герцогиня потрясена, Дон Кихот удивлен, Санчо дрожал, и, наконец, даже сами участники шутки оторопели. Вместе с испугом воцарилось общее молчание, и в это время подъехал к ним верхом почтальон в одежде дьявола, трубя вместо трубы в громадный изогнутый рог, из которого исходили хриплые и ужасные звуки. — Эй, брат-гонец! — сказал герцог. — Кто вы такой, откуда и что за военный люд проходит через лес? На это гонец ответил глухим и наводящим ужас голосом. — Я дьявол! Ищу Дон Кихота Ла-Манчского. Люд, который там проходит, состоит из шести отрядов волшебников, везущих на триумфальной колеснице несравненную Дульсинею Тавоскую. Она едет заколдованная, и с нею веселый француз Монтесинос, чтобы дать указание Дон Кихоту, как могут быть сняты чары с упомянутой сеньоры. «Если бы вы были дьяволом, как и говорите, и как на то указывает ваша внешность, вы бы сразу узнали рыцаря Дон Кихота Ла-Манческого, так как он стоит перед вами». «Клянусь Богом и моей совестью, — сказал дьявол, — я об этом не думал. У меня в голове столько разных мыслей, что о главном, из-за чего я сюда явился, я и позабыл». «Без сомнения, — заявил Санчо, — этот дьявол должно быть человек честный и добрый христианин, так как если бы он не был и тем и другим, он не стал бы клясться Богом и совестью. И я теперь думаю, что даже и в аду бывают, должно быть, хорошие люди». Тут дьявол, не сходя с лошади и обращая взоры на Дон Кихота, сказал: «К тебе, рыцарю львов, желал бы я видеть тебя в их когтях, послал меня несчастный, но храбрый рыцарь Монтесинос, поручив сказать, чтобы ты его ждал на том месте, где я тебя найду, так как он везет ту, которую зовут Дульсинея Тавоская, и желает сообщить тебе, каким способом ты можешь снять с нее чары. А так как я приехал сюда только для этого, то незачем мне дольше медлить здесь. Пусть дьяволы, подобные мне, останутся с тобою, а добрые ангелы — с этими сеньорами». Сказав это, он затрубил в свой чудовищный рог, повернулся и уехал, не дожидаясь ни от кого ответа. Все снова изумились, в особенности же Санчо и Дон Кихот. Санчо, видя, что вопреки истине, желает, чтобы Дульсинея была очарована. Дон Кихот, потому что он все еще не был уверен, правда или нет, то, что случилось с ним в пещере Монтесимос. В то время, как он был погружен в эти размышления, герцог спросил его: «Предполагаете ли вы, ваша милость, сеньор Дон Кихот, ждать Монтесимоса здесь?» «Отчего же нет?» — ответил рыцарь. «Я буду ждать здесь, и безбоязненно, хотя бы и весь ад ополчился на меня. Но я, если я увижу другого дьявола и услышу звуки другого такого рога, останусь ждать здесь, как и во Фландрии», — сказал Санчо. Между тем ночь стала еще темнее, и в лесу начало мелькать много огоньков, совершенно так, как мелькают на небе сухие испарения земли, которые в наших глазах кажутся падающими звездами. Послышался также и страшный шум, наподобие того, который производится громоздкими колесами без спиц больших фургонов, запряженных валами от пронзительного, беспрерывного скрипа которых, как говорят, убегают волки и медведи, если они встретились по дороге. Ко всей этой буре добавилась еще другая, более ужасная. Именно казалось, что как будто в четырех концах леса происходят одновременно четыре атаки или сражения, потому что в одном месте гудел как бы глухой гром артиллерийской пальбы, в другом раздавались выстрелы из ружей, чуть ли не вблизи слышались голоса сражающихся, а вдали носился мавританский клич «Лелилис!». Словом, рога, трубы, флейты, литавры, кимвалы, барабаны, пальба из пушек и выстрелы из ружей и, главное, пронзительный скрип фургонов — все это вместе взятое производило такой смутный и ужасающий шум, что Дон Кихот должен был собрать все свое мужество, чтобы вынести его. Но мужество Санчо не выдержало. Он в обмороке упал на землю, на складки юбок герцогини, которая прикрыла им его и поспешно приказала брызнуть ему в лицо водой. Так и сделали, и Санчо пришел в себя как раз в то время, когда колесница, скрипя колесами, подъехала к тому месту, где все были в сборе. Ее везли четыре ленивых вала, покрытых черными попонами, и на каждом рогу у них был прикреплен большой зажженный восковой факел, а на колеснице было приделано высокое сиденье, занятое почтенным старцем, с бородой белее снега, такой длинной, что она спускалась ему ниже пояса. Одет он был в широкую мантию из черной клеенки. И так как колесница была освещена бесконечным множеством свечей, можно было хорошо разглядеть и различить все, что в ней было. Старика сопровождали два уродливых дьявола, облаченных в такую же черную клеенку. Лица их были до того отвратительны, что Санчо, бросив на них взгляд, тотчас же закрыл глаза, чтобы не видеть их больше. Лишь только фура достигла места, где все они стояли, старец поднялся с высокого своего сиденья и громким голосом сказал: «Я мудрый Лиргандео!» И тотчас же колесница проехала дальше, а старец не проронил больше ни слова. За нею появилась другая колесница, точно такая же, как и первая, но с другим стариком на высоком сиденье, который, приказав кучеру остановиться и голосом не менее громким, чем первый старец, воскликнул: «Я мудрый Алкиф, большой друг Урганды неведомой!» После этих слов тотчас же колесница двинулась дальше. Затем появилось третье такого же устройства, но тот, кто сидел на троне, не был стариком, как остальные, а плотный мужчина неприятной наружности, который, когда колесница подъехала, тоже, как и те двое, поднялся и еще более сильным и дьявольским голосом проговорил: «Я волшебник Аркалаус, смертельный враг Амадиса Гальского и всей его родни!» С этими словами он проехал дальше. После того, как эти три колесницы отъехали не на очень далекое расстояние и там остановились, прекратился надоедливый скрип их колес, и тотчас же послышался уже не скрип, а звук мелодичной, сладостной музыки. Санчо очень обрадовался ей и счел ее за хорошее предзнаменование. Итак, он сказал герцогине, от которой не отходил ни на шаг и ни на пять: «Сеньора, где музыка, там не может быть ничего дурного». «Не может быть его и там, где огонь и свет», — ответила герцогиня. На это Санчо сказал: «Огонь дает свет, и ярко пылают костры, подобно тем, которые окружают нас здесь. Но легко могло бы быть, что они нас сожгут. Музыка же всегда признак веселья и ликования». «Это мы еще увидим», — сказал Дон Кихот, который слышал все это. И он сказал верно, как выяснится в следующей главе. Глава 35, в которой продолжается рассказ об указании, полученном Дон Кихотом относительно снятия чар с Дульсинеи, и сообщаются и другие изумительные происшествия. Они увидели, как под такт приятной музыки приближается к ним колесница из числа тех, которые называются триумфальными, запряженные шестью серыми мулами, покрытыми попонами из белого полотна. На каждом из этих мулов сидел верхом кающийся, тоже одетый весь в белом, с восковым зажженным факелом в руках. Колесница была в два и даже в три раза больше предыдущих, а по бокам ее и спереди находились еще 12 кающихся в белых, как снег, одеждах, и все с горящими факелами в руках. Зрелище, которое одновременно и приводило в изумление, и пугало. На колеснице сидела на высоком троне нимфа, окутанная тысячу покровов из серебряной ткани, усеянной бесчисленным множеством сверкавших золотых лепестков, что делало наряд ее, если не богатым, то, по крайней мере, блестящим. Лицо ее было прикрыто легким и прозрачным шелковым газом, так что, несмотря на ниспадающие складки, сквозь эту ткань виднелось очаровательное личико девушки, и благодаря множеству зажженных факелов можно было различить красоту ее и года. Она не достигла еще 20 лет. Но ей не было и менее 17. Рядом с ней сидела фигура, облаченная в длинное одеяние из тех, что называют «росагантес», не спадавшие до ног, а голова ее была покрыта черной вуалью. Когда колесница эта остановилась против герцога, герцогини и Дон Кихота, звуки флейт умолкли, а также и звуки лютней и арф, раздававшиеся с колесницей, и, поднявшись, фигура в длинном одеянии распахнула его и, сбросив вуаль, открыла лицо, как есть настоящей смерти, костлявой и до того ужасной, что Дон Кихот вздрогнул, Санчо испугался, и герцогская чета тоже сделала движение отвращения. Когда живая эта смерть поднялась и выпрямилась, она несколько сонным голосом и не очень быстро двигающимся языком заговорила следующим образом: «Я тот Мерлин, о ком молва гласила, что будто был отцом его сам дьявол. И эту ложь уж время осветило. Я князь волшебств и магии властитель, хранилище науки Зороастра. И тех времен, и тех веков соперник, что блеск деяний омрачить стремится, отважных храбрых рыцарей, которым любовь питал я и теперь питаю. Хоть нрав иных волшебников и магов иных кудесников жестокий, грубый, к злорадству и к насмешкам очень склонный, мой нрав иной, он мягкий, нежный. Людям желаю я всегда добро лишь делать. пещерах Дита, мрачных и туманных, где я душой был погружен в черченье фигур магических и вещих знаков, ко мне донесся горький плач и голос прекрасной, несравненной Дульсинеи. Узнал я о ее глубоком горе, о злобном превращении столь прекрасной сеньоры в безобразную крестьянку. Горю я с ней, и дух свой, заточивший в скелет вот этот страшный и ужасный, 100 000 разных книжек просмотрел я моей науке черной и сатанинской. И вот к тебе пришел открыть лекарство от той беды и скорби той великой. О, слава! Честь ты всех, на ком доспехи из яркой стали, как алмаз, сверкают. Маяк, сияние, свет, магниты, кормчий, всех тех, кто сон себе, стряхнув презренный, покинув ложе праздности и неги, отважно отдают себя призванию кровавого и тяжкого оружия. Тебе я говорю, о муж достойно, никем еще вовек не восхваленный, о Дон Кихот, столь храбрый, как и мудрый, звезда Испании, Ла-Манчи слава! Тебе я говорю, очарование с прекрасной Дульсинеи снять возможно одним лишь средством. Пусть оруженосец твой Санчо даст 3300 себе ударов плетью, обнаживший седалище свое да так, что было ему от тех ударов страшно больно. Решили так виновники несчастья, творцы беды и горя Дульсинеи, и вам сказать о том явился я, сеньоры. — Клянусь чем угодно! — воскликнул тогда Санчо. — Не то что 3000 ударов плетью, но и 3 ударов не дам себе, как не нанес бы себе и 3 ударов кинжалом. Черт побери, такой способ снимать чары! Я не знаю, какое отношение имеет мое седалище к очарованиям. Клянусь богом, если сеньор Мерлин не найдет другого средства снять чары с сеньоры Дульсинеи Тавоской, она может лечь в могилу очарованной. — Возьму я вас, дон негодяй, наевшись чесноку, — сказал Дон Кихот, — привяжу к дереву голым, как вас родила мать, и дам не 3300, а 6600 ударов. Да таких полновесных, что от них вам не отвертеться и 3300 из воротов. И не отвечайте мне ни слова, а то вырву у вас душу из тела. Услыхав угрозы рыцаря, Мерлин сказал, — Этого не должно быть, так как удары, которые доброму Санчо предстоит получить, должны быть нанесены им самим и добровольно, а не насильно, и лишь тогда, когда он пожелает, потому что срок ему не назначен. Но ему позволяется, если бы он желал сбавить наполовину ударов свое бичевание, дать их нанести чужой руке, хотя бы она и была несколько тяжелая. — Ни чужая, ни своя, ни тяжелая, и никакая рука не дотронется до меня, — сказал Санчо. — Быть может, я родил сеньору Дульсинею Тобоскую, что мои ягодицы должны расплачиваться за прегрешение ее глаз? Иное дело, сеньор, господин мой, составляющий часть ее существа, потому что на каждом шагу он говорит про нее. Жизнь моя, душа моя, поддержка и опора моя. Он может и должен бичевать себя ради нее и взять на себя всю заботу и все, что потребуется для снятия с нее чар. А чтобы я себя бичевал, обернулся, отказываюсь». Санчо не успел договорить последних слов, как серебристая нимфа, сидевшая рядом с призраком Мерлина, поднялась и, сбросив с себя прозрачный вуаль, открыла лицо, показавшееся всем чрезвычайно красивым, и с мужской развязностью и не очень-то женственным голосом она сказала: «О, злосчастный оруженосец с кувшинной душой, с сердцем из пробкового дерева и внутренностями из булыжника и кремня! Если б тебе, бесстыжий негодяй, велели броситься вниз с высокой башни, если б тебя, враг человеческого рода, просили съесть дюжину жаб, две дюжины ящериц и три дюжины змей, если б тебя убеждали зарезать жену свою и детей острым смертоносным ятаганом, неудивительно было бы, если б ты высказал отвращение и непреклонность воли. Но придавать такое значение 3000, 300 ударам бичом в то время, как нет ученика в сиротских бесплатных школах, как бы он ни был слаб, который не получал бы столько же ежемесячно, изумляет, поражает и приводит в ужас сострадательные сердца тех, которые это слышат, и даже всех тех, кто услышит об этом в грядущие времена. Обрати, о презренное, жестокосердное животное, обрати, говорю я, свои глаза, перепуганного филина, на зрачки моих глаз, похожих на сверкающие звезды, и ты увидишь, как из них капли за каплей, ручей за ручьем текут слезы, проводя борозды, колеи и тропинки на прекрасных полях моих щек. Жалься, коварное и злонамеренное чудовище, над тем, что мои цветущие годы, ведь я не достигла еще второго десятка, мне всего лишь 19, и нет еще полных 20 лет, вянут и чахнут под грубой оболочкой крестьянки, и если я сегодня явилась сюда в этом виде, то по особой лишь милости, оказанной мне присутствующим здесь сеньором Мерлином, единственно лишь с целью, чтобы красота моя могла смягчить тебя, так как слезы тоскующей красавицы обращают скалы в вату и тигров в овец. Бичуй, бичуй плетью упитанное свое тело, неукротимое животное, разбуди от сна ленивый дух свой, который поощряет тебя только есть, и все больше есть, и верни нежность моей коже, кротость моему сердцу и красоту лицу моему. И если ты не хочешь смягчиться ради меня или не хочешь сдаться на разумные доводы, сделай это ради бедного рыцаря, что стоит около тебя, ради твоего господина, говорю я, душа которого, я вижу, уже стало у него поперек горла, менее чем на расстоянии 10 пальцев от губ, и ждет только твоего ответа, сурового или нежного, чтобы выйти у него изо рта и вернуться внутрь. Услыхав это, Дон Кихот пощупал себе горло и сказал, обращаясь к герцогу: «Клянусь Богом, сеньор, Дульсинея сказала правду, так как я чувствую, что душа у меня стоит поперек горла, как выстрел из арбалета». — Что вы на это скажете, Санчо? — спросила герцогиня. — Скажу, сеньора, — ответил Санчо, — все то же, что уже говорил. Абернунцио! — Абренунцио, — должны вы сказать, Санчо, а не так, как вы говорите, — поправил его герцог. — Оставьте меня, ваше высочество, — ответил Санчо. — Я теперь не в таком состоянии, чтобы обращать внимание на тонкости или на то, чтобы было одной буквой больше или меньше. Потому что я до того смущен этими ударами, которые должны мне дать, или я сам должен себе дать, что не знаю, что говорю или думаю. Но я желал бы слышать от сеньоры, моей сеньоры Дульсинеи Тобоской, где она научилась такому способу просить, как она просила. Она явилась сюда и требует от меня, чтобы я рассек себе тело ударами бича, и называет меня при этом кувшинной душой, неукротимым животным и целой вереницей бранных слов, которые «пусть терпит дьявол!» Быть может, тело мое из бронзы, или мне есть дело до того, будут ли сняты с нее чары или нет, Какую корзину белья, какие рубахи, платки и носки, хотя носков я и не ношу, принесла она мне, чтобы смягчить меня? Ровно ничего, и только лишь брань за бранью, хотя ей хорошо известна пословица, которая здесь в ходу, что нагруженный золотом осел легко взбирается на гору, и что подарки пробивают скалы, и Бога проси, а молотом стучи, и одно бери, лучше двух я дам тебе. А затем еще и сеньор мой господин, который должен был бы погладить меня и приласкать, чтобы я сделался мягок, как шерсть и как взбитая вата, говорит, что если я попадусь ему в руки, он голову привяжет меня к дереву и удвоит число ударов бичом. Эти огорченные сеньоры должны были бы принять во внимание, что они не только просят бичевать себя плетью оруженосца, но и губернатора, как если б кто сказал «пей с вишнями». Пусть же они в недобрый час научатся просить и упрашивать, научатся быть вежливыми, так как разные времена бывают, и человек не всегда в хорошем настроении. Теперь я вне себя от горя, видя, что зеленое мое охотничье платье порвано. А тут еще приходят и требуют, чтобы я по доброй своей воле бил себя плетью, хотя такая мысль столь же чужда мне, как и мысль сделаться кациком. — Право, друг Санчо, — сказал герцог, — если вы не сделаетесь мягче зрелой винной ягоды, вы не получите своего губернаторства. Нечего сказать, хорош был бы я, если б послал моим островитянам жестокого губернатора с каменным сердцем, которые не могут тронуть ни слезы огорченных девушек, ни просьбы рассудительных, могущественных и древних волшебников и мудрецов. Словом, Санчо, вы должны или сами бичевать, или дать себя бичевать, или же вам не быть губернатором.